Глава 18. Кир? Сказать, что я удивлен, значит ничего не сказать. Ты что тут делаешь? То есть, что я тут делаю и вообще где мы? Это тюрьма? Мы сидели друг против друга на деревянных койках в огромной палатке, внутренним видом больше всего напоминавшей казарму. Койки, табуретки, правда тумбочек нет. И матрасы не на всех кроватях присутствовали. У меня вот не было. «Нет, не тюрьма. Точнее, не совсем», — радостно ответил Кир. «А ты чего такой счастливый?» — подозрительно спросил я. «Я... это...» — Кир замялся и даже покраснел, а потом выпалил. «Просто рад тебя видеть, Макс!» «Я тоже рад тебя видеть, Кир», — улыбнулся я. «Да, я действительно был рад его видеть. То происшествие в лесу за без малого месяц почти забылось, и я не раз успел пожалеть о своем решении идти с ним разными дорогами. Все же он единственный знакомый мне человек в этом мире. Ладно, рассказывай. Что это за не совсем тюрьма?» «Это военный лагерь 4-й армии королевства Литейл, а мы находимся в спецчасти для дезертиров». «Чего? А нахрена нас сюда запихнули? Ты что, успел завербоваться в армию?» «Нет, нет», — Кер даже руками взмахнул. «Я здесь уже третий день и немного насобирал информации. 4-я армия недавно вернулась с войны на свое постоянное место дислокации. Там они пробыли полгода. Как я понял, война вялотекущая с соседним королевством за какие-то спорные территории. В общем, скука полная. Нормальных боевых действий нет, увольнений тоже нет. Сидят лагерем и ни хрена не делают. И вот меняет их другая армия, вторая, кажется, и командование всех отправляет сюда. Тут, соответственно, дают увольнительные. И у них чуть ли не половина армии из увольнений не возвращается. И ладно бы еще просто не возвращалась, а то разбежались в разные стороны королевства и начали терроризировать местное население. Грабежи, убийства, насилие. Страна на пороге бунта». «Ну ничего себе», — пробормотал я. «Теперь стало понятно поведение местных жителей. Они, похоже, всех вооруженных людей боятся. А мы-то что тут делаем?» «Так теперь гребут всех подряд, а потом на месте разбираются. Создали огромное количество патрулей, чуть ли не из всей другой половины армии. Только они ведут себя не намного лучше дезертиров. Так что, думается мне, будет тут народное восстание». «Ага. И сейчас лучше всего быть подальше от этой армии, да и вообще от страны. Тебя тоже такой патруль поймал?» «Нет, меня стража замела», — вновь улыбнулся Кир. «Представляешь, Макс, я еле выбрался из-за шеи. Там у меня со стражей как-то тоже не сложилось. И попал со стражи тут. По глупости. Здесь, рядом с военным лагерем, городок есть. Так вот, только я въехал, по сторонам осматриваюсь, и тут бац! Знакомые лошадки. Твои. Ведет их в поводу какая-то девушка. И этот твой к седлу приторочен. А в... автомат», — подсказал я, сжимая кулаки. «Да, автомат. Но я к ней подошел и спросил про тебя. Она сначала сделала вид, что не понимает, о чем я. Говорит, что ее это лошади, а я мошенник и конокрад. Я понял, что дело нечистое, и с тобой что-то случилось. Решил на нее надавить, пригрозил немного. А она как заорет: «Спасите, помогите!» Прибежала стража, окружили нас. А она им и говорит, что мне, видите ли, и ее уши не понравились. Нет, ты представляешь? Уши! Нормальные у нее уши. Длинные, правда. Но ей идет. Ну, стража и говорит, мол, пошли с нами, там разберемся. А ее отпускают. Я ей психанул, мечи достал. Но не убивать же их. Вот они меня щитами и задавили. По голове дали, и очнулся я уже тут. Ты ее знаешь, Макс?» «Знаю», — кивнул я. «У меня из-за нее в Ашее тоже со стражей проблемы были. Она из каких-то лесных карателей, ведьма. Я подозреваю, что околдовала она меня и заставила других людей поубивать. Еще и рожу располосовала. Но, как ни странно, все зажило, даже шрама не осталось». «А я тебе разве не говорил?» — удивился Кир. «Если сразу не убили, то шрамов не будет», — и засмеялся. «Ну да», — тоже улыбнулся я. «Про это рассказать ты как-то забыл. А я из-за рожи переживал неделю. Думал, что только от шрама избавился, и вот опять. Так вот, околдовала меня эта сучка ушастая, заставила помочь себе, а потом усыпила и обворовала. Я и не думал, что удастся ее найти. Как давно ты ее видел?» «3 дня уже прошло». «Надо срочно отсюда выбираться, Кир. Может, еще возьмем след? Реально отсюда бежать?» «Бежать легко», — задумчиво кивнул Керрис. «Мы находимся в левой части лагеря, за забором. Охрана только на вышках. Вокруг хоть и армия, но солдат мало. Все друг друга ловят. Караульная служба поставлена из рук вон плохо. Проблема с вещами. Я своих мечей никому не оставляю. А где они могут находиться, понятия не имею». «Да и у тебя даже ботинки отняли. Мне хоть сапоги оставили». «И что делать?» — спросил я. «Не знаю. Думать. Можно взять языка, но где его допрашивать? Он же кричать будет. Слушай, Кир, а кто командует этим сбродом?» «Какой-то генерал. Граф вроде. По слухам, мужик в доску военный. А давай ночью к нему в гости сходим». В ответ Кир зловеще улыбнулся и кивнул.